Может и не случиться, но, как правило, случается. Мы, мужчины, народ весьма любопытный. Всю жизнь ищем, у кого же из вас поперек». Лена посмотрела на него с нескрываемым изумлением. «Послушай, да ты же совершенно невообразимый пошляк. Но если немного подумать, то в твоих словах почти все истинная правда. Нет, я не замечала, чтобы он анонировал. Мне кажется, что он вообще не знает, что это такое». «Он что, импотент?» — хмыкнул Кортье. «Физически нет. Морально, да. Он пренебрегает мною, а я его очень люблю. Хочу быть с ним, но вместо этого всякий раз получаю какие-то невнятные отговорки. Все, если сейчас она начнет говорить со мной о том, что у нее с мужем год не было секса, то мои шансы на эту женщину невелики. Таким делится с подружками. Значит, она воспринимает меня словно свою подружку и мужчину во мне не видит». Кортье невольно причмокнул, что было истолковано Леной как несомненное сочувствие. «На самом деле я все объясняю очень примитивно. Просто не хочу тебя посвящать в подробности, но поверь, что для моего сегодняшнего состояния есть повод. Мы ссоримся редко, но метко. Сегодня он довел меня, как видишь, до предела. Он замечательно умеет это делать». Здесь она спохватилась, что, должно быть, уже сказала много лишнего, но Кортье, увидев это, ласково потрепал ее по плечу. «Леночка, мне можно говорить все. Я ведь друг. Твой друг. Хотя я и не верю в долгую дружбу между мужчиной и женщиной, но в течение какого-то времени она возможна, покуда...» «Что покуда?» — неожиданно быстро откликнулась она. «Покуда эта дружба не перерастет в нечто совершенно иное». Она задумалась, опустила голову, и Кортье потерял контакт с ней, словно на время вышел из тоннеля. Вернее, какой еще тоннель? Это называется иначе. Представьте себе, что на свете есть знание, наука, мудрость, и вся она заключена в одном единственном слове – каббала. Начав постигать каббалу, уже невозможно, немыслимо остановиться. Ты сразу попадаешь в поток, который уносит тебя прочь от прежней жизни во тьме незнания, суеверий и предрассудков. Кортье начал свой путь в каббале несколько месяцев назад. Кто-то подарил ему диск с записью лекций великого ученого Михаэля Лайтмана. И Виктор начал слушать этот диск в машине. Первый день он простоял под окнами офиса до тех пор, пока не закончилась первая лекция, так как ему вдруг очень понятным и простым языком объяснили многое из того, чего сам себе он никак не мог объяснить. Ему ответили на вопросы, на которые у него не было ответов. И Кортье заболел каббалой. Сперва он с чем-то был не согласен, но после долгих размышлений понял. Все, о чем говорит мудрец, является той единственной истиной, которая объясняет природу человека, лишая людскую породу ее псевдозагадочности. Владея каббалой, начинаешь читать людей, знать людей, любить людей. В умении любить заключается суть каббалы. Никто не умеет быть настолько счастлив в любви, кроме как каббалист. Он знает, что есть поток наслаждений, и каким образом в этот поток не только попасть самому, но и поместить в него объект своей любви, навсегда сделав себя его смыслом. Несмотря на свое увлечение, Кортье себя каббалистом не считал. Его знания были чересчур поверхностными. Он не вникал в теорию и схемы каббалы, великой науки, матери всех наук, известных на Земле. Но и того, о чем он услышал, сидя часами в салоне «Инфинити», окруженный многочисленными динамиками, из которых лился спокойный, приятный голос Лайтмана, было вполне довольно для того, чтобы в Кортье проснулись его интуиция, его природный магнетизм. Это есть в каждом из нас и дремлет до поры. И может так никогда и не проявиться. К счастью, с Кортье случилось то, что случилось. Нет ничего случайного в мире, как не случайно была рука, в нужное время протянувшая Виктору диск с голосом Лайтмана. Одного лишь прослушивания достаточно, чтобы никогда уже не захотеть вернуться в прежнюю, слепую и глухую жизнь. При входе в поток очень важно постоянно видеть глаза любимого человека. Вход в поток занимает от нескольких секунд до нескольких дней, но никогда не затягивается слишком надолго. Кортье, стремительно влюбляясь, уже стоял в теплой ласковой воде потока по щиколотку и тянул Лену вслед за собой. До тех пор, пока он смотрел ей в глаза, Лена была легка и податлива. Она шла следом, словно не касаясь земли, и вот-вот уже должна была, по его ощущениям, коснуться воды. Но стоило ей опустить голову, отвести взгляд, как всякое движение прекратилось, и Кортье беспомощно застыл на месте. Он понимал, что сейчас нельзя настаивать, нельзя прерывать ее мысли, чтобы не утратить уже завоеванные позиции, поэтому оставалось лишь с нетерпением ждать. «Наверное, ты прав», — наконец, после некоторого раздумья, медленно выговорила она и подняла глаза, в которые он тут же буквально впился взглядом. «Знаешь, я ведь не случайно упомянул про дружбу между мужчиной и женщиной». «Вот как? У меня ощущение, что ты вообще ничего не делаешь просто так. Есть люди простые, есть непростые, а ты совсем непростой человек». Кортье усмехнулся. «Вот как? Ты так об этом говоришь, словно быть простым — это несомненное достоинство». «Нет. В твоем случае это несомненный признак ума, и мне это очень нравится», — спокойно ответила Лена. «Прости, что я тебя перебила. Продолжай, прошу тебя. Мне нравится тебя слушать». «Спасибо, но то, что я хочу сказать, весьма возможно, тебя не обрадует. Помнишь нашу первую встречу там, в том ресторанчике? Я был возмутительно нетрезв, но все свои ощущения прекрасно запомнил. Прежде чем подойти к вам с Костей, я некоторое время за вами наблюдал. И я вовсе не хочу сказать, что наблюдать, высматривать и тому подобное — это мое естественное состояние. Вовсе нет. Просто мне сразу бросилось в глаза ваше, как бы это сказать, несоответствие, что ли? Нет, не так. Ведь теперь-то я знаю, что вы супруги. А тогда я подумал, что передо мной как раз случай так называемой дружбы между мужчиной и женщиной, когда оба вроде как расположены друг к другу, но в то же самое время друг другу скучны. Понимаешь меня?» Она кивнула. «Вполне. Когда нет между людьми желания отдавать и получать, обмениваться между собой». Тут Кортье спохватился, что слишком уж идеализирует перед ней отношения ее со Штукиным, и сделал более сильный ход. «Хотя ты знаешь, если быть совсем уж честным, то даже и дружба между вами со стороны не наблюдалась. Это видно, когда один кто-нибудь любит, а другой относится с прохладцей. Вот это тоже можно счесть за дружбу. А я просто видел, что впереди, чуть справа от меня, сидят коллеги по работе, которые зашли, чтобы в ресторанчике, в неформальной обстановке обсудить какой-нибудь рабочий вопрос, проект, ну что-то в этом роде. Знаешь, к чему я все это говорю?» Кортье на мгновение затаил дыхание, словно прыгун в последний момент решал, сигануть ли ему в воду с обрыва, или безрассудство это ни к чему хорошему не приведет, и решился. «Я хочу сказать, что на самом деле мужа своего ты не любишь. Такая женщина, как ты, не может простить пренебрежение. Ведь ты прекрасна и сама это знаешь. Ты верна ему, а ему плевать и на это, и вообще на все, что с тобой связано. Ты хочешь отдавать ему себя, а он не хочет брать ничего, что от тебя. Таким, как наш Костя, хорошо самим с собою. Кто-то назовет это закомплексованностью, кто-то попытается сострить, обозвав его фригидным импотентом, хотя обычно так в сердцах делают женщины. Я же скажу, что это свидетельство его глубочайшего, невероятного эгоизма. А уж эгоизм — это самое дурное, что есть на земле. И он, конечно же, совсем не признак любви. Эгоизм в такой форме, в которой он есть у твоего мужа, абсолютно неизлечим. Поэтому, торжествуя, вышел Кортье на финишную прямую, должен тебя расстроить. В ваших отношениях никогда и ничего не изменится. Он никогда не станет относиться к тебе по-прежнему, и то, что ты называешь пренебрежением, а я простым безразличием и отсутствием любви, так и останется. В поток нельзя войти дважды, не вполне понятно для Лены, выразился Виктор. А значит, у тебя всего два пути на выбор. Либо оставить все как есть, но это утопия. Ты молода, умна и прекрасна, а значит, просто обязана быть счастлива. Либо... Ну, я, собственно, уже все сказал. Ты должна быть счастлива, Лена. Закончил Кортье и в этот самый момент почувствовал, что Лена стоит в потоке рядом с ним. Так началось то, что должно было начаться. Так началась река их любви. Женщина любит слушать. Не стоит забывать об этом так же, как о правиле все делать своевременно, в нужное время и в нужном месте. Его слова были точно семена, упавшие в благодатную почву ее души. Они немедленно дали всходы, еще не признавшись в этом самой себе, еще не осознав этого до конца, Лена оказалась влюблена в этого и впрямь непростого человека.